Литнет представляет. Майорана Мистерио. Измена. Отвергнутый истинный. Читает Александра Суркова. Глава первая. В тишине звякнули бубенцы браслета. Звон, подхваченный порывом сильного ветра, рассыпался где-то в стороне реки. Этот же ветер донес до меня дивный аромат свежего хлеба из печей пекарни, что пряталось в густой зелени каштанов, отделявших ее от набережной. Время близилось к ужину. Я знала, что жизнь в столице сейчас перетекает в активную фазу, когда по центральным улочкам и самой набережной прогуливаются женщины, обсуждая последние сплетни. Знала, что в это время на обустроенной детской площадке рядом обожают играть дети этих женщин. Гулко сглотнув, я прижала кулак к губам. Внезапная тошнота донимала уже не первый день, но я понимала. Это долгожданный предвестник, который может подарить мне призрачную надежду на то, что моя жизнь наконец-то сложится совершенно иначе. Вероятно, к лекарю ходить более не нужно, и можно сообщить супругу о своем положении. Обрадуется ли он? Безусловно, да. Погасив усталую горькую усмешку, я обхватила свои плечи руками и оторвала взгляд от речной глади, что отражало в себе пушистые облака. Позади раздалось веселое щебетание двух знакомых мне девчушек и их же заливистый смех. Топоток маленьких ножек по деревянной мостовой оповестил меня об их скором приближении, и действительно, уже через секунду меня позвали громким «Леди Арнет, бабушка просила срочно вас найти!» Обернувшись, я заглянула в абсолютно идентичные лица девочек, укуталась плотнее в теплый платок и улыбнулась им, потрепав обеих по голове. Софи поморщилась, а Кира лучезарно улыбнулась в ответ. Внучки нашей экономки хоть и выглядели практически одинаково, но были совершенно разными. «Спасибо, девочки». Ривер убежал на площадку. Просил ничего вам не говорить. Я хитро им улыбнулась, когда две шалопайки возмущенно переглянулись. «Вы же меня не сдадите?» — прошептала заговорщицки. Софи, видимо, уже представив во всех красках, как отчитывает старшего брата, поджала губы и качнула головой. «Ни за что на свете!» — с готовностью ответила Кира. «Вот и славно, девочки!» Я достала из кармана юбки две конфеты и отдала им. «Бегите!» Малышки умчались в ту же секунду. Посмотрев им вслед, я вдруг подумала, что не смогла бы справиться одна с двумя сорванцами. Слава богу, у драконов рождение двойняшек — абсолютная редкость, на которую обычная человечка с меткой истинности может даже не рассчитывать. Такое попросту исключено. Двойни рождаются в равных браках. Еще раз обернувшись, я взглянула на волны и постаралась отмести все дурные мысли подальше. Глупо с моей стороны задерживаться, когда Вилара просила девчонок меня найти. Она бы никогда не позволила себе подобного в отношении меня. А значит, что-то случилось. Глубоко вдохнув влажный воздух, я отправилась в родовой особняк мужа. Крейн принял решение на временную остановку в нем, пока занимается вопросами государственной важности. Меня в подобные дела не посвящали, поэтому я даже приблизительно не понимала, чем именно занимается в столице супруг. В этом особняке мы поженились, потому что только здесь обрелась эссенция Арнет. Сама я родилась и выросла в столице. До знакомства с Крейном даже не выбиралась за ее пределы. Спустя некоторое время после ритуала мы уехали в его загородное поместье, но со временем я все чаще стала навещать родителей, задерживаясь у них по несколько дней. Крейн сказал, что так нам обоим даже будет проще. Я была совершенно не против. Добравшись до дома, я поднялась по ступенькам, передала бледному дворецкому платок и удивленно возрилась на него, когда тот вообще ничего мне не сказал, словно онемел. «Тилсон, что-то не так?» «Простите, леди Арнет», — проговорил хрипло, чем еще сильнее меня напугал. «Вам приказано немедленно покинуть особняк». Немало удивившись, я с сомнением взглянула на дворецкого, но тот, в свою очередь, опустил взгляд. И это выражение было мне до боли знакомо. «Хорошо, Тилсон. Я только найду Тару и соберу вещи. Ваши вещи уже собраны, леди Арнет». Ничего не ответив, я направилась в кухню, где обычно обреталась помощница повара. Тара не любила бывать в других частях дома, потому что ее слишком тяготило настроение домочадцев. Я знала это, хоть она никогда не признавалась. У Тары была очень развита эмпатия, и, наверное, родись она в богатой семье, совершенствовала бы этот дар, как когда-то это делала я с наемными учителями. Правда, дар мне достался бесполезный. Горько усмехнувшись, я качнула головой и вошла в просторную кухню, где за столом сидели наша экономка Вилара и Тара. Обе при виде меня тут же подскочили, но я жестом приказала им сесть обратно и закрыла за собой дверь. «Надеюсь, с ним все в порядке?» — задала вопрос, от которого Тара мгновенно и так знакомо опустила глаза в пол. «Лорд в полном порядке», — ответила Вилара, теребя салфетку сухими пальцами. «Отдал распоряжение насчет вас. Лора и Гвин уже собрали ваши вещи. Экипаж будет ждать у подъезда». Киваю ей. Причин, по которым он отправляет меня отсюда, мне, конечно, никто не сообщит. Да и лорд, вероятно, не счел нужным ставить прислугу в известность о своих дальнейших планах. И я очень сомневалась, что мне эти планы могли понравиться. В груди натужно стучало сердце, болезненно соднило в горле, но я ни за что не подала бы виду, что мне вся эта ситуация неприятна. Только вот догадаться было несложно. Даже дар эмпатии не нужен. Разве можно вот так запросто высылать законную супругу из собственного дома? Я понимала, для общественности предлог благовидный. Но домочадцы ведь видели, что с нашими отношениями все не так, как должно быть у дракона и его истиной. Мы уже год вместе, но как муж и жена проводим время только в постели, и бывает это всего пару раз в месяц. И совсем недолго. Исполнив супружеский долг, Крейн неизменно надевает халат и покидает мою спальню. Мне после таких моментов остается лишь тихо ненавидеть его, себя и нашу истинность, от которой никуда не деться. Еще до того, как впервые увидела дракона вживую, я уверилась, что у нас будет все как у всех. Связанные драконьими богами пары никогда не живут в подобных нашим условиях. Зверь всецело и неоспоримо предан своей истиной, так же, как и истинная предана ему. Одна только мысль о том, что я могла бы иметь порочную связь с кем-то другим, отзывалась в моей душе мутными водами и вкусом гнили во рту. Это были настолько неприятные чувства, что не выдерживали никакого сравнения с нынешней утренней тошнотой. Я искренне надеялась, что дракон меня примет не только как истинную, но и как друга. Отец часто повторяет, что каждому мужчине для любви нужно время. Крейну я дала его предостаточно. И, честно говоря, уже была полна надежд, что это произошло, что я стала для него той, кто будет ближе прочих. Но, видимо, я зря вообще на что-то надеялась. Как у истинной дракона, у меня нет возможности выбирать. Дракон без пары погибнет, а Крейн Арнет не последний представитель своего рода. Между моей и его жизнями никогда не встанет знак равенства. А значит, я просто бесправное тело, которое, как мне видится в нашем браке, должно по расписанию дважды в месяц находиться в постели супруга в нужном положении, чтобы рожать дракону драконовых детей. Были ли в моем положении какие-то плюсы? Учитывая, что я родилась в семье далеко не бедных человечки и дракона. Преимуществ я однозначно не видела, потому что мне было с чем сравнивать. Я с детства наблюдала, даже ощущала на уровне подсознания, как отец, несмотря на отсутствие метки на руке моей матери, просто души в ней не чает. «Леди, может, желаете выпить чаю перед дорогой?» С явным сожалением спросила Вилара. Я лишь отмахнулась, испытывая при этом прорву болезненных чувств. О том, что испытывают истинные, не принято говорить. Важнее чувство дракона. Но души женщин тоже умеют безумно болеть и страдать. Наше поведение веками регламентировалось этикетом. Но кто сказал, что, соблюдая его, мы не ощущаем того же, что и наши драконы? Если отнять у дракона истинную, он истоскуется до смерти. Если у истины отнять дракона, произойдет то же самое. Между нами не должно было быть никаких преград, но Крейн... У Крейна словно бы не было ко мне никакого притяжения. Когда он смотрел на меня, я не видела того же, что испытывала сама. Отец рассказывал мне легенду о том, что в стародавние времена никто из двуипостасных не желал связывать себя с женщиной по собственной воле. Потому драконьи боги придумали подобный ход. Родить нового дракона может лишь та, кто действительно подходит. Лишь та, что предназначена творцами. Сам зверь никогда не выбирает одну самку, но становится моногамным волею небес. Потому мне просто оставалось ждать, что он сдастся на милость своим богам. Но этого не происходило. Каждый раз он словно был дальше и дальше от меня, хотя порой я видела взгляд того, другого дракона, в котором плескалась вся нежность этого мира. Нежность, которую он не мог мне подарить из-за Крейна, будь он неладен. «Леди Арнет, не плачьте!» — бросилась ко мне Тара, протянув платок. Я с ужасом заметила, что по щеке соскользнула слеза. Поблагодарив, утерла непрошенную влагу. Вилара опустила взгляд, не желая видеть боль, тоску и непонимание в моих глазах. Никто в этом доме не хотел их видеть, потому что ничем не мог мне помочь. Они попросту не знали, как. Я тихо выдохнула, вернула платок Таре и распрямила плечи, стараясь не забывать, что даже в такой ситуации мне нужно сохранять достоинство. Отлучаться от своего дракона болезненно, но все же лучше, чем находиться в одном шаге, за тонкой стенкой, и не иметь возможности высказать свою привязанность к нему. Я встала из-за столика и взглянула на Тару. Молодая женщина была дочерью Вилары, и именно ее девочки сегодня встретили меня на мосту. Именно они вселили в меня надежду, что всю нерастраченную любовь я смогу дарить своим детям, позабыв о том, как давят на меня стены рядом с супругом. Скажите девочкам, что я буду по ним скучать. Женщины ничего не ответили, лишь переглянулись, прекрасно понимая мои чувства. Отправившись в свои покои, я всеми силами старалась выгнать мысли из головы. Легкая тошнота этому способствовала, но от подобных ощущений я чувствовала себя совсем уж омерзительно. Хозяйское крыло поместья было залито солнечным светом. В это время мне нравилось находиться на балконе с чашкой ромашкового чая и вазочкой печенья смотреть на солнце, медленно скользившее за кромку густого леса вдали. К сожалению, этот балкон примыкал к покоям Крейна, где он сейчас проводил время, и мне бы не хотелось встретиться с ним ненароком. Я знала, что буду искать ответы в его взгляде, но не найду их там. Я устала скрести эту глухую стену в надежде, что мне отдадут моего дракона. Хмыкнув, я тихо вошла в свои покои, которые находились непосредственно рядом с супружескими. Осторожно закрыв дверь, я прошла в спальню, достала личный дневник и замерла, услышав мужской стон. Протяжный, недвусмысленный, глухой. Сердце натужно застучало в груди, а в легких будто кто-то сжег весь воздух. «Да, Крейн!» — вторил ему женский голос. Кажется, я даже не осознала еще, что происходит, не поняла прострелившей голову мысли, а уже стояла на пороге распахнутой в спальню супруга двери и с ненавистью смотрела, как мой дракон вонзается в гибкое женское тело. Кажется, из груди что-то рвалось. Наверное, сердце, которое так предательски растоптали. Кажется, в глазах в одно мгновение высохли все слезы, еще не пролитые по этому предателю. Кажется, весь мир вдруг вскипел моей ненавистью к этому дракону. И кажется, такой боли я еще никогда не испытывала в своей жизни. Не помня себя от боли и бешенства, я в несколько коротких шагов приблизилась к изменнику и с силой, которой во мне никогда не было, схватила его за волосы. В спальне раздался женский визг, и он принадлежал не мне, а блондинке, что выползла из-под моего супруга гибкой змеей. У меня в этот момент голос был совсем иной. Настолько иной, что, не отдавая я себе полный отчет в происходящем, не чувствуя я все с отвратительной ясностью, ни за что бы его не узнала. Хриплый, трескающийся, словно лед под ногами, абсолютно безжизненный. «Ты предал меня!» На лице супруга промелькнула тень. Во взгляде я на секунду приметила ужас, но он испарился, уступив место гневу. «Что ты себе позволяешь?» — задал вопрос своим спокойным голосом. Сдавил мое запястье и убрал руку, что так яростно держала его за волосы. Не знаю, что я хотела видеть в его глазах. Реакцию моего дракона? Вероятно, я увидела все, что мне нужно было. Вероятно, увидела даже больше, потому что дальше все было как в страшном сне. Воспоминания об этом событии запечатлелись в памяти урывками, и каждая сопровождалась болью такой силы, что разум предпочел затаить их в памяти. Потому что в груди сердце истинной не просто пылало огнем праведного гнева. Оно сгорало без остатка в пылу предательства того, кто стал моей жизнью, моим дыханием. «Саншайн!» — прорычал Крейн так, что в доме задрожали стены. Я обнаружила себя прижатой к кровати. К той кровати, где только что лежала совершенно другая женщина. «Пусти!» — прошипела в его исцарапанное лицо. Отстраненно отметила, как болят кончики пальцев, опустила глаза на крепкую шею дракона и увидела глубокие борозды. Они же еще хуже. Словно я пыталась выцарапать ему сердце и даже почти преуспела, потому что по коже стекали густые стройки крови. Но даже это не принесло мне никакого успокоения, потому что изнутри все так же рвалась черная дыра, что неумолимо ширилось каждое мгновение. «Уймись!» — зарычал он. «Какое право ты имеешь мне что-то предъявлять?» Я подняла взгляд и заметила все тот же гнев. Человеческий гнев, от которого меня воротило. Меня сейчас воротило даже от того, что он вообще появился в моей жизни. «Ненавижу!» — прорычала я, чувствуя, как печет глаза. «Ненавижу тебя и твоего дракона!» Крейн несколько долгих секунд смотрел мне в глаза. Взгляд дракона был тяжелым. У него и без того необычные разные глаза. Один голубой с красным зрачком, второй тоже голубой, но с густым черным кантом по краю и черным же зрачком. А сейчас это выглядело просто жутко. Словно он пытался совладать с собой. «На твою любовь, Саншайн, никто не рассчитывал». Он снова посмотрел на меня. «Мне всегда было на это плевать». И я видела это. С первого дня и до сегодняшнего. Но это не отменяло того факта, что я оказалась практически на грани безумия. Что-то внутри меня не принимало таких его признаний. Что-то знало, что так не могло быть. Что мой дракон был там, внутри. Он ждал, что я скажу ему другие слова, успокою, что я никуда не сбегу, что буду с ним до конца своих дней. «Почему ты здесь? Я распорядился о твоем отъезде», — прищурившись, спросил Крейн, словно это действительно было важно сейчас. Я и сама на миг прикрыла глаза, чтобы взять себя в руки, чтобы погасить обиду, гнев, ненависть и боль, чтобы сохранить остатки утраченного достоинства. «Любимый, ты не говорил, что твоя жена дома?» Услышала я слегка обиженный голос слева от кровати. Я повернула голову и цепко пробежалась взглядом по блондинке, краем зрения отмечая, что и супруг на нее смотрел. Смотрел с такой нежностью, от которой у меня в горле встал ком. Эта нежность должна была предназначаться мне, так почему? «Я прошу тебя подождать снаружи, милая. Сейчас я успокою жену, и она поедет к родителям. Да, Саншайн?» «Ты забыл, что я здесь живу, Крейн? Тащить сюда своих шлюх — последнее, что тебе нужно было делать», — прошипела я, не сбавляя граду своей ненависти. Я снова перевела взгляд на любовницу лорда Арнет и с досадой отметила, что она действительно красива. Яркие голубые глаза, светлые от природы волосы, тонкая талия, высокая грудь, изящные руки — и взгляд, который способен собирать мужские сердца, как грозди винограда. И Крейн абсолютно очарован ею. Если бы не знала, что на драконов не действует магия, я бы подумала, что он приворожен. Вот только это совершенно невозможно, потому что даже так дракон не дал бы ему быть с ней. Против зверя внутри себя невозможно пойти. Ты либо с ним, либо без него. «Как же я могу забыть о существовании такой заносы в своем доме?» Зло усмехнулся мой истинный. Видя, что я окончательно успокоилась, он брезгливо выпустил мои руки, позволяя подняться, сам же встал с постели, не стесняя своей ноготы, и подошел к девушке, чтобы нежно чмокнуть ее в нос, поправить растрепавшиеся волосы и взять свой халат из ее рук. «Уезжай, Саншайн. Завтра вечером я пришлю за тобой экипаж, а до того времени не смей возвращаться». Он бросил на меня предупреждающий взгляд, и я поняла, что мне не получить и сотой доли той нежности, которой наслаждается она. Девушка смотрела на меня с усмешкой, разглядывая как диковинную зверушку, коей я, по сути, и являлась. Истинная, с безответной любовью. Смешно. «Проваливай», — отмахнулся Крейн, явно настроившись на продолжение. Я горько усмехнулась и ответила, пожалуй, более благоразумно, чем была готова. Каждое слово пришлось из себя буквально давить, прикладывая все усилия, чтобы не разрыдаться. «Запомни этот момент, Крейн. Запомни как самую главную ошибку в своей жизни». Супруг резко повернулся и воззрился на меня с ненавистью, словно желал спалить в пламени дракона. «Сгинь уже куда-нибудь, исчезни». «Будет исполнено», — кивнула с усмешкой полной ненависти и вышла из спальни, стремительно удаляясь прочь от злополучной комнаты, от проклятого супружеского ложа, натянув на лицо приличествующую улыбку, словно ничего не случилось. Она была такой же фальшивой, как и все вокруг, как этот дом, как наш брак, как та самая истинность, о которой давным-давно сложили лживые сказки. Только беременность была настоящей. И о ней я ничего не сказала дракону. Была бы только возможность, я бы давно отказалась от предначертанности ему. Но, к сожалению, от метки нет лекарства. От метки нет возможности избавиться. Выскочив из дома, я кивнула Тилсону, демонстрируя готовность отправиться в путь. Дворецкий все так же не поднимал взгляда, боясь увидеть в моих глазах слезы. Или что там их обычно смущает? «Экипаж еще не готов, леди Арнет. Небольшая поломка кареты». Устало прикрыв глаза, я выдохнула. «Я буду ждать в саду. «Да, леди». Не желая возвращаться в дом, я решила обойти его снаружи, чтобы не нервировать лишний раз прислугу. Высокие цветущие деревья мгновенно окутали меня яркими ароматами, но это более не наполняло мою душу пустыми надеждами. Я так привыкла бывать здесь, а теперь даже любимый фонтанчик напоминал о моей всеобъемлющей ненависти. Иногда мне казалось, что Тара читает мои мысли. Стоило только занять лавочку рядом с алтарем драконьего бога Азафа, она тут же вынесла мой любимый чай. «Леди, ваш любимый». Женщина передала мне изящную чайную пару и стремительно покинула меня, дождавшись лишь короткого сухого спасибо. На разговоры я была абсолютно не настроена. В горле соднило, а в груди было абсолютно пусто и больно. Медленно, тягуче подобралась мысль. За что мне досталась такая жизнь? Хотя и это знать уже не хотелось, если честно. Хотелось свернуться прямо на этой скамейке в клубочек и сдохнуть от бессильной тоски по тому, кто никогда меня и не принимал, от кого я не видела даже банального уважения. И что с ним не так? Взять любую семью с истинностью. Да, у них тоже на первых этапах совместной жизни бывали проблемы, но обычно ситуация налаживалась в первые же полгода. Они притирались друг к другу, но в итоге все равно входили в пазы, как две примитивные детали. Почему у нас случилось иначе? Дав волю слезам, пока никто не видит, я шмыгнула носом и посмотрела на фигуру одного из пяти драконов. Азаф не был самым всесильным. По преданиям, этот дракон являлся богом справедливости. Но по всему выходило, что ничего справедливого в их эгрегоре не было вовсе. По крайней мере, не для тех, кого они выбирали для своих подопечных. «Жестокие», — горько усмехнулась я. «Где на мою долю справедливость, Азаф? Неужели я недостойна хотя бы уважительного отношения? Того, кого вы мне навязали, и без кого мне так плохо?» Статуя драконьего бога, как и ожидалось, хранила молчание. Как и до недавнего времени хранила эссенцию брачной магии рода Арнет. Удивительное зрелище, но когда в роду обретается истинное, на алтаре в пасти дракона появляется белая субстанция, похожая на жемчужину. Так род узнает о том, что кому-то предначертана пара. Так Крейн узнал о моем существовании, которому был абсолютно не рад. «Леди Арнет, карета готова!» — оповестил меня Тилсон. Я отставила пустую чашку, заглянула в каменные, ничего не выражающие глаза и вздохнула. Мелькнула призрачная надежда, что если попросить, то они помогут. Но я быстро отбросила эту мысль. «Кто я такая?» «Человечка. Хоть и рождённая от дракона, но драконьей магии во мне не было ни крупицы. Ее наследуют лишь сыновья». «Что от вас толку?» — хмыкнула я, глядя на Азафа. «Бесчувственные камни». Карета действительно ждала. Она — кучер Лора, которая будет сопровождать меня в гостях. Супруг, конечно же, не вышел провожать, да я и не ждала. Обернулась и взглянула на особняк со странным чувством, что смотрю едва ли не в последний раз. Будто совсем скоро мне сюда дороги не будет. Но я никогда и не считала его своим домом. Ни его, ни поместье Арнет. Забравшись в карету с помощью Дайла, нашего верного кучера, я устроилась на сиденье, а когда дверь закрылась, задернула штору. Лора, как всегда, притулилась на козлах, отчего-то сидеть со мной она не любила. Опять же, никогда не смотрела в глаза. Не то чтобы они ко мне плохо относились, скорее очень жалели. Но мне эта их жалость тоже была невыносима. Хотелось провалиться сквозь землю и никогда не появляться на свет. Карета тронулась, и колеса заскрипели по гравию. Последнее, что я слышала, выезжая за ворота, это их надсадный прощальный скрип и щебет птиц, оккупировавших плакучую иву возле пруда, где когда-то давно любили плавать белые лебеди, о которых с восторгом рассказывала мне Тара.